Глава 18. Сигвальди и Торкель спросили своего отца, не присоединиться ли им к дружине Йомсборга. Отец одобрил эту идею, подтвердив, что настало время братьям проявить себя. Они просили его обеспечить их оружием и провизией, но ярл заявил, что они либо останутся дома, либо сами добудут себе все, что нужно. Они решили поехать, снарядив, как смогли, 2 корабля и 120 человек. По пути они высадились на Борнхольме, захватили самый богатый хутор и награбили провизии для своих кораблей. Остаток плавания до Йомсборга прошел у них без происшествий. Пальнатоке со свитой обычно выходил на башню, стоявшую над входом в гавань, чтобы узнать, кто входит в бухту. Прослышав о прибытии братьев, он взошел на башню и спросил, кто ведет эти ладьи. Сигвальди ответил, 2 брата, сыновья ярла Харальда Колпака, командуют ладьями, и мы хотим присоединиться к твоей дружине с теми из своих людей, которых ты пожелаешь принять. Пальнатоки посовещался с дружиной и ответил, что знает их род и что они доброго происхождения. Они предоставили Пальнатоке судить об этом. Затем ворота открылись, и они вплыли в город. Потом их людей подвергли испытаниям. Половину признали достойными, а половину отослали назад. Оба брата были приняты в дружину.